Мэтт встал, нашел полотенце и вместо того, чтобы протянуть его мне, сел на стул и сам обернул полотенце вокруг моей шеи, заправив за горловину свитера. Он оказался так необычно, так болезненно близко ко мне. Вторгся в зону личного пространства, которое я яростно защищала. А еще он стал обрабатывать мне рану. Тут уж я почувствовала себя совсем неловко, хотя была уверена, что при таком ракурсе моих шрамов ему не видно. «А это правда, что многие укротители змей в Апалачах умирают от их укусов?» — спросил он. «Ради бога, прекрати. Где ты купил эту книгу? Это, наверное, 101 совершенно невероятная история о змеях?» Он перестал промывать рану. Опустив глаза на миску, он пытался сохранять серьезное выражение лица, но у него это не очень-то получалось. «Она называется «Змеи, факты и вымысел», — признался он, вновь поднимая на меня глаза. «Взял в библиотеке». Я не нашла, что сказать. Он взял книгу в библиотеке, только для того, чтобы меня подразнить. «Я взял также ядовитые змеи мира, известные рептилии Великобритании и искусство содержать змей. Я становлюсь неплохим знатоком рептилий». Меня внезапно, по необъяснимой причине, охватило разочарование. То, что он взял книжки в библиотеке, никак не связано со мной. Он просто пытается разобраться в ситуации, понять, как змеи могли наводнить поселок. Пока я сидела, не сводя глаз со стола и чувствуя себя последней дурой, Мэтт встал. «Мне пора», — заявил он, направляясь к двери. «С кем ты хочешь проконсультироваться по поводу змеиной кожи, которую мы сегодня обнаружили?» «С одним парнем. Его зовут Шон Норт, он живет неподалеку». «Я знаю, кто он такой». Я подождала. Лицо Мэтта напряглось. «Тайпан у него?» — спросил Мэтт. «Да», — ответила я, чувствуя, как колотится сердце. «Так бывает в школе, когда тебя приглашают в кабинет директора». «А что?» Он задумался. «Возможно, и ничего», — произнес он через пару секунд. «Ты давно с ним знакома?» Он смотрел на меня пристальнее, чем требовала ситуация. Я покачала головой. «Мы познакомились только в субботу», — призналась я. «Но я не знаю лучшего специалиста». Мэтт стоял в дверях, держась за ручку. «Смешно, но я просто себя не узнавала. Мне не хотелось, чтобы он уходил». «Спасибо, что составила мне компанию в этом доме с привидениями», — сказал он. «Сразу же сообщи мне, если что-то узнаешь о змеиной коже, хорошо?» И он ушел. В установленный час зазвонил будильник, вырвав меня из сна без сновидений во мглу небывалой печали. Я лежала в постели. Я раньше никогда так не поступала, всегда вставала, если уж проснулась, и прислушивалась к пению птиц за окном, испытывая необъяснимое чувство потери, более сильное, чем после смерти матери. Я лежала так минут 15, может 20, размышляя над тем, удастся ли мне сегодня вообще вылезти из постели, хоть к концу дня. Но я таки встала. Старые привычки тяжело менять. И сошла вниз, понимая, что что-то изменилось, что-то не так, но не понимая, что именно. Потом поняла. В доме царила тишина. Клетка с совятами, как обычно, находилась на кухонной стойке. Крышка лежала рядом, а не на клетке, как должно быть. Оттуда не доносилось ни звука. Последние 10 дней я просыпалась от писка голодных совят. Этим утром они молчали. Я оглянулась на заднюю дверь. Засовы, которые я установила минувшим вечером, были задвинуты. Я подошла к входной двери, заперта на замок и задвижку. Я вернулась в кухню, не желая смотреть, что с совятами, но все-таки сделала шаг вперед и бросила взгляд через край клетки. Я испытала облегчение, когда увидела, что клетка пуста. Шагнула назад, оглядела кухню в поисках того, что могло бы послужить насестом, как будто совята научились летать раньше времени. Но их нигде не было. Я быстро обошла весь дом. Все двери и окна закрыты и заперты изнутри. Кто, черт возьми, украл совят? И как ему это удалось? Когда я ложилась спать, совята были в своей клетке, так же, как и в 3 часа ночи. Именно тогда я вставала их кормить. Все окна и двери в моем доме заперты. Однако кто-то пробрался внутрь, причем второй раз. Я, честно признаться, совершенно не верю в привидения. Но этой ночью исчезли мои совята. Разумеется, я сообщила об их исчезновении в полицию. Но служащий, принявший мой звонок, хотя и был предельно вежлив, явно не придал никакого значения этому происшествию. Полицейские без энтузиазма восприняли перспективу расследовать второй случай проникновения, которого не было. Мэтту я звонить не стала. Не нужно быть психологом, чтобы понять, состояние депрессии, охватившее меня, когда я проснулась, было связано именно с ним. Время, проведенное с Мэттом Хоаром, причем при довольно странных обстоятельствах, сопутствующих каждой нашей встрече, не пошло мне на пользу. Приток новых пациентов задержал меня на работе до начала 8 вечера. Когда я освободилась, сразу поехала к дому Виолетты. Я уже заезжала к ней по пути на работу, чтобы проведать ее и Бенни. Виолетта ничего не помнила о нашей вчерашней встрече, но приняла меня весьма радушно и радовалась, когда я хлопотала возле Бенни. Я привезла ей свежего хлеба, сославшись на то, что купила себе слишком много. Напоила ее чаем и разожгла камин. Я напомнила ей, что она не должна водить Бенни гулять, и, более не полагаясь на ее память, прикрепила короткую инструкцию к входной двери. Пообещала приехать вечером с лекарствами и уехала, оставив Виолетту коротать печальный холодный день. И вот я снова ехала к ней. У меня с собой было лекарство, способное вылечить хроническую сердечную недостаточность, которой страдал Бенни. Я купила также необычайно дорогой корм для старых собак и кое-что из диетических продуктов. Я почти наверняка тратила деньги впустую, но ощущала потребность сделать хоть что-нибудь для этого бедного маленького пса и его хозяйки. Я постучала в дверь и удивилась, но приятно удивилась, увидев на пороге Салли, мою соседку, местную сиделку, которая делает самые вкусные бутерброды с беконом. «Привет, входи», — пригласила она меня и пошла вперед по узкому коридору. «Виолетта рассказывала о тебе, а ты становишься популярной. Виолетта говорила, что должна тебе что-то рассказать». «Она меня помнит?» «Да, у нее случаются провалы в памяти, но каждый раз не знаешь, что тебя ждет». При моем появлении Виолетта попыталась встать, но на это у нее ушли последние силы. Я замахала рукой, чтобы она не беспокоилась, и наклонилась к Бенни. Пес лежал на коврике и тяжело дышал. «Как он сегодня, Виолетта?» — поинтересовалась я. «Кажется, лучше, немного лучше». Она сказала это с оптимизмом, не в полной мере отражающим истинное положение вещей. Бенни все еще был очень болен. Мне не понадобилось много времени, чтобы сделать ему очередной укол. Я взяла его миску, намереваясь отнести ее к раковине, чтобы помыть, прежде чем пытаться накормить пса. «Вы ошиблись, дорогая», — сказала Виолетта, протягивая ко мне руку, когда я вернулась в комнату. «Олтер не умер. Я сегодня вспомнила, но вы уже уехали. Его просто забрали в больницу сделать пару анализов. Он скоро вернется домой. Он мне сам говорил». Я поставила миску Бенни на место и позволила Виолетте взять себя за руку, а сама стала поглаживать ее руки. У нее была мягкая кожа, как у младенца, только дряблая, а под ней одни кости. «Виолетта, мне очень жаль, но...» Я замолчала и посмотрела на Салли. «Она сейчас справилась бы явно лучше меня. Моя парафия — страждущие больные животные». Салли бросила быстрый взгляд на Виолетту, но не нашла, что сказать. «Ну, признаться...» — начала она и замолчала. Виолетта повернулась к ней. «Уж ты-то должна знать, дорогая. Должна была видеть его в больнице». «Виолетта, Уолтер больше не в больнице», — произнесла Салли. Она смотрела на меня. «К сожалению, мы не знаем, где он». Я удивленно приподняла брови, потом посмотрела на Виолетту, не решаясь, как и Салли, на откровенное признание. «Девочки, я ведь не вчера родилась», — заявила Виолетта. «Меня трудно испугать». Салли улыбнулась, она приняла решение. «Я кое-что разузнала сегодня», — сообщила она, переводя взгляд с меня на Виолетту. Уолтер действительно поступил в больницу 28 августа минувшего года. Я даже могу сказать, в какой палате он лежал, какие лекарства принимал, хотя и не должна этого говорить. Он неспешно, но уверенно шел на поправку. До 6 сентября. «А что произошло 6 сентября?» — спросила я. Сидя между нами, Виолетта выказала такой же живой интерес, как и я. Ее глаза оказались голубее, чем я думала. «Никто толком не знает», — ответила Салли. «На прошлой неделе в больнице зависали компьютеры. Система не работала целый час. Пропала куча данных, включая и сведения о всех престарелых пациентах с начала сентября и до конца месяца. Разумеется, данные восстановят, в больнице дублируют записи, но хранятся они отдельно. Мне сказали, что нет никакой спешки, восстанавливать их не торопятся. Могут пройти недели, прежде чем мы узнаем правду». «Неужели его никто не помнит?» – удивилась я. «Никто из персонала?» «Никто. Таких мне найти не удалось. За последние полгода сменилось много временных сотрудников, а медсестер, которые ухаживали за ним, перевели. Времени поспрашивать у меня было в обрез». «А как же журнал учета в приемном отделении?» – напомнила я. «Разве туда не вносят запись о том, что пациент умер в больнице?» «Это я успела проверить. Просмотрела с июня до конца года. Нашла запись о смерти Эделины 18 ноября, и все. Никакого упоминания о том, что Уолтер умер. Пока мы не посмотрим в больничных документах, нам следует принять версию Виолетты. Уолтер не умер». У меня на языке вертелся вопрос. «Если он не умер, где же он, черт возьми?» «Мне сама Эделина сообщила, что Уолтер умер», — сопротивлялась я, не в состоянии в это поверить. «Тоже она сказала и священнику, и соседям. Зачем ей было так поступать, если это неправда?» «Эделине соврать, расплюнуть», — ответила Виолетта другим голосом, более молодым и значительно менее приятным. Мы с Салли переглянулись. «У Уолтера были братья», — сказала я, отгоняя от себя мысль, что в мой дом дважды проникал Уолтер. Я повернулась к Виолетте. «Вы же рассказывали мне о них вчера вечером. Я просто не поняла. Были еще Гарри, Арчи и Сол». «И Альфред», — добавила Виолетта. Ее тщедушное тельце задрожало. Вот уж кто был странным. Я всегда старалась держаться от него подальше. Мы с Салли, не сговариваясь, посмотрели друг на друга, потом на Виолетту. «А кто такой Альфред?» — спросила я. Виолетта переводила взгляд с меня на Салли. «Самый младший», — сказала она и добавила, постучав по своей голове. «Он был не в своем уме. Он жил с Уолтером и Эделиной в их части дома. Поговаривали, что о нем заботилась Эделина. Он не разговаривал, издавал лишь стоны и мычания. Ах да, змеи! Не спрашивайте меня, почему, но Альфред всегда умел обращаться со змеями». Виолетта опять содрогнулась. «Терпеть их не могу», — заявила она. «Ужасные скользкие твари». Я не могла усидеть на стуле, и одного взгляда на Салли было достаточно, чтобы понять, она находится в таком же состоянии. «Пятеро братьев Уитчер», — тихонько произнесла я. «Все жили в маленьком покосившемся доме», — также тихо добавила Салли. «Вы говорили, он был не в себе?» Я не отрывала взгляда от Виолетты, желая только одного, чтобы сейчас память не изменила ей. Она не сводила с меня глаз, и мне показалось, что какой-то огонек мелькнул в их синей глубине. Она что-то знала. Быстрый взгляд на Салли, потом опять на меня, и тем не менее она не решалась об этом говорить. «Вчера вечером я видела фотографию», — начала я, пытаясь ненавязчиво подтолкнуть ее к продолжению рассказа. «Газетную вырезку. Снимок команды по крикету. Я видела Уолтера, Гарри, Сола и Арчи, но не помню...» Виолетта попыталась встать. Не удержалась на ногах, и Салли поспешила ей на помощь. Поднявшись с кресла, Виолетта медленно подошла к буфету и открыла второй из четырех ящиков. Она достала нечто, напоминающее старый альбом для вырезок, и начала листать его. Когда нашла то, что искала, с помощью Салли вернулась назад. Обе женщины уселись, и альбом, открытый на нужной странице, Виолетта передала нам с Салли. «Вот этот?» — спросила Виолетта. «Да», — подтвердила я, — глядя на такую же газетную вырезку, какую видела минувшей ночью в доме Уитчеров. Вновь пробежала глазами по перечню имен. Внимательно рассмотрела Джима Баклера, мужа Виолетты, хотя в то время, когда был сделан снимок, они еще не поженились. Высокий угловатый юноша в заднем ряду казался совсем мальчишкой. Я решила, что у него светлые рыжеватые волосы и веснушки. Хотя наверняка утверждать так было нельзя, глядя на черно-белый снимок. Тем временем Салли делала именно то, что я минувшей ночью. Сопоставляла имена братьев Уитчер с лицами на фото. «Здесь нет никакого Альфреда», — пробормотала Салли. «Арчи довольно привлекательный, верно? Кого-то он мне напоминает. Не могу сказать точно. У него была семья? Кажется, он уехал за границу. А кто эти женщины?» — спросила я у Виолетты. «Моя подруга Руби и я», — ответила она. «И Эделина. Хотя Эделина не часто помогала в кафе. Просто приходила поболтать с парнями». Глядя на трех женщин, любой мог легко определить, кто из них кто. В молодости Виолетта была невысокой, стройной девушкой, довольно привлекательной, но ее красота была неброской. Ее подруга Руби была крупнее, обычной внешности. А вот Эделина с легкостью затмевала обеих этих молодых женщин. На полголовы выше подруг она носила узкие укороченные брюки, кажется, такие называли велосипедными. У нее была точеная фигурка кинозвезды 50-х, а обтягивающая блуза с глубоким декольте ничего не скрывала. «Руби — это та подруга, которая была в церкви в вечер пожара?» — спросила я. Меня осенила догадка. Виолетта опять занервничала.